Глава 24. Подготовка. «Дом!» — басит в мыслях Дюбок. Блин, как приятно слышать его обычный голос. Не то, что детский. «Смешным ты все-таки был карапузом, Дюба. Я рад, что ты теперь такой же, как раньше». «Ага, спасибо». Как-то недовольно бурчит демон. «Я хотел сказать кое-что». «Говори». «Я нигде не чувствую Сигиту, ее здесь нет». «Ну, правильно. Холод же помер». «И что? Он не был демоником. Я-то знаю, поверь, там другой способ связи. Короче, раз он сдох, то Сигита должна была оказаться здесь. Но ее нигде нет. Рогами клянусь». «Вот оно как!» — вздыхаю я. «Что ж, понятно. Теперь уже точно понятно». «Что тебе понятно?» «Многое. Потом расскажу». «Почему потом?» — не понимает Дюбук. «Надо так. Что-то еще?» «Да. Знаешь, мне кажется, что холод не до конца разорвал нашу с ним связь. Просто приглушил. Я ее тоже никак не ощущаю. Но интуиция подсказывает». «Ага, ясно. Разберемся, не переживай. У меня уже есть одна идейка». «Внимание!» Раздается у меня в шлеме голос ветра. «Вижу машины на горизонте. К нам гости». «Могила, валить пора», — говорит гром. «Да слышу я. Для этого что, артефакт надо отрубить?» «Его нельзя отрубить. Надо покинуть здание». «Понял. Тогда пошли. Валера, ты сам идти можешь?» «Угу», — мычит тот. «А что с этим холодом?» «Ему конец». Мрачно говорю я. «Айда!» Вместе со спецназом покидаем здание. Павших забирают с собой и тело холода тоже. Из бойцов отряда погибли двое. Еще несколько получили раны. Но гром уже их подлечил. Как только выходим на улицу, Стрельцов достает спутниковую рацию и докладывает о результатах. «Дум!» — тихо говорит Лиза, подойдя вплотную ко мне. «Что ты там брякнул в той комнате?» «Когда?» «Ты сказал, что я твоя возлюбленная. Скажи, ты дебил? Или это очередная попытка...» «Да ну тебя!» Машу рукой. «Знаешь, я подумал, что и правда влюблен в тебя. Уже давно. Просто сам в это не верил и думал, что просто хочу затащить тебя в постель. А это не так». «Такими вещами не шутит», — хмурится Караева. «А я и не шучу, прикинь». «Машины близко!» — говорит тем временем ветер с крыши. «Через 3 минуты здесь будут». «Сколько?» — спрашивает кто-то. 3 легковушки, 2 автобуса. Хрен знает, сколько там людей может быть». «Охраны арты все же сработали!» — бурчит гром. «Обосрался ты, Чача!» «Иди нахрен!» — отвечает тот. «Задачу я выполнил». «Не сраться!» — рявкает Алексей. «Поступил приказ удерживать оборону до прибытия подкрепления». «Нафига?» — вырывается у меня. «Я приказы не обсуждаю. Отдали, выполняю». «Где прыжок?» Стрельцов оглядывается. «Здесь!» «Вот блин! Я уж подумал, ты тоже 200-й. Короче, отправляй могилу, заложников и тело цели в Кремль. Остальные занимайте позиции». «Так, стоять!» — говорю я. «Вам что, помощь не нужна?» «Пригодилось бы, но приказали тебя вернуть. Прыжок давай!» «Мне здесь точно не место!» — бубнит Смирнов, трогая разбитую голову. «Да ладно тебе, Валерыч! Уверен, ты бы смог помочь!» — скалюсь я. «Честно говоря, я и сам не горю желанием оставаться, но помочь ребятам был бы не против». «Ладно! Если уж таков приказ, придется отправляться». Я догадываюсь, почему император или кто-то уполномоченный отдал бойцам такой приказ. В здании может быть лаборатория, где варили зелья перерождения, или даже готовые образцы. Только сомневаюсь я, что это так. На месте холода я бы заранее все уничтожил. Прыжок творит заклинание телепортации, серебряная вспышка, и мы оказываемся во дворе Кремля, в том самом, откуда отправились сюда. Фу, облегченно выдыхаю. Операция продлилась максимум час вместе с разведкой, но у меня такое чувство, что я вернулся из далекого путешествия. Тело Гарканова доверили тащить мне. Как только я понимаю, что мы на месте, тут же бросаю его на землю. К нам сразу же со всех сторон бегут целители и охранники Кремля. «Осторожнее!» — раздается голос. «Нам с ним еще работать!» «С кем?» — смотрю на труп. «Он же мертвый!» Мне не отвечают, но я и так понимаю, в чем дело. С ним собираются работать некроманты, чтобы вызвать дух Александра и попытаться выведать нужную информацию. Фиг у них, что получится. Среди быстро окружившей нас толпы возвышается фигура императора. Он решительно идет вперед, и перед ним все расступаются, как волны перед линкором. «Докладывай», — требует Петр Романович. «Ваше Величество», — мямлит Лиза и кланяется. «Впервые вижу, чтобы она так потерялась. Оказывается, даже Кару можно заставить смутиться, а я думал, она непрошибаемая. Хотя, подозреваю, в душе у нее сумятится по другой причине. По той, что я наконец-то признался. Я чувствую к ней больше, чем просто желание переспать. Ну а что? Когда ее похитили, я осознал, что это действительно так. Я бы любую из своих девчонок побежал спасать, конечно, но с Лизой все иначе. Я чувствовал, что если она пострадает, я никогда себе не прощу. А если она вдруг умрет, я тоже сдохну. Может, не физически, но душа моя точно умрет. Такие вот дела. Сопливо? Ну, немножко, зато правда. Император не обращает внимания ни на Лизу, ни на Валеру, которым уже занялись целители. Смотрит только на меня, бросив короткий взгляд на тело Холода. «Разве Стрельцов не все рассказал?» — спрашиваю я. «Докладывай!» Глаза императора вспыхивают жарким пламенем. «Повторять в третий раз не буду!» «Ну, как скажете. Докладываю!» «Прибыли на место, проникли в здание, вступили в бой, победили Холода. Он получил белую пулю в ногу, а потом взял нож и сделал с собой вот это. Указываю на глубоко перерезанное горло Гарканова. Все?» «Все?» «Да, вру я. На самом деле это не все. Но рассказывать пока что никому не собираюсь, даже Петру Романовичу». «Зачем ему убивать себя?» — хмурится государь. «Наверное, пытался ошейник перерезать». «Ого, какая черная шутка! Сам от себя не ожидал, но мы с императором понимаем ее смысл». Петр Романович хмыкает и качает головой. «Ладно, позаботьтесь о них», — говорит он целителям. «До скорой встречи, магистр». «До скорой встречи, Ваше Величество», — почти что эхом отвечаю я. Нас и правда окружают заботой, а потом проводят в уютной спальне, сытно кормят и позволяют остаться на ночь. И мне, и Лизе, и Валере. Я отрубаюсь, как только голова касается подушки. Дюбук пытается со мной поговорить, но я отмахиваюсь. Утром. Все утром. Кремль хорошо охраняется, и я уверен, что за ночь ничего не случится. Сквозь сон мне кажется, будто кто-то подходит ко мне и даже трогает за плечо. Но я так вымотался, что не реагирую. Кажись, откат, про который говорила докторша, наступил раньше срока. Неудивительно. Бой был тяжелым, я кучу сил потратил. Да и нервная система за последнее время перенапряглась, это уж точно. Утром просыпаюсь, потягиваюсь и натыкаюсь на что-то локтем. Поворачиваюсь и вижу, что наткнулся на спину Лизы. Да ну нафиг! Чуть не подскакиваю на кровати. Мне чудится? Нет, не чудится. Значит, это Караева приходила ко мне ночью, а потом и вовсе легла спать рядом. Не уверен, что это означает, но приятно до жути. Пусть секса у нас и не было, но видеть эту спящую красавицу рядом с собой дорогого стоит. Пожалуй, дороже, чем самый невероятный секс. И, кстати, я отлично выспался. Осторожно обнимаю Лизу, вдыхаю запах ее волос и через несколько минут вдруг опять засыпаю. «Дум! Эй, Дум!» Открываю глаза и вижу стоящую рядом Караеву. «Ты что, уже встала?» «Да, пришла тебя разбудить». «В смысле пришла? Ты же здесь спала со мной». Лиза меняется в лице и краснеет до кончиков волос. «Ты с дуба рухнул? Зачем ты начинает все отрицать? Я в соседней комнате была». «Ой, да не придуривайся. На рассвете я просыпался и совершенно точно видел тебя вот здесь. Тычу пальцем в кровать рядом с собой». «Тебе привиделось?» – бурчит Лиза и отворачивается. «Не привиделось». Тянусь и берусь ее за руку. «Чего это ты вдруг засмущалась? Все в порядке, ну, почти». «В смысле почти?» Кара смотрит на меня, руку забирать не спешит. «Да есть одна проблемка. Ты Валеру не видела?» «Он вроде спит еще. Но тут слуга приходил, намекнул, чтобы мы не задерживались». «Понятно. Садись, расскажу кое-что. Дюба, ты тоже слушай». «Ага», — басит в мыслях демон. Немного собравшись с мыслями, выдаю друзьям свои соображения, а также план действий. Слушают меня внимательно и не перебивают. Когда я заканчиваю, воцаряется напряженное молчание. «Ты уверен?» — спрашивает, наконец, Лиза. «Да», — киваю я. «Дерьмо!» — Караева качает головой. «Но раз уж так, надо разобраться». «Разберемся. Вы мне поможете?» «Что за дебильный вопрос?» — рычит Дюбук. «Дорогая, ты согласна?» «Не называй меня так!» — бурчит Лиза. «Почему? Ты дорога мне. Или лучше, как раньше, царицей?» Кара не отвечает и встает. А я соображаю, что все время, пока говорил, держал ее за руку. Она так и не забрала. Офигеть. «Мне надо в отделение», — говорит Лиза. «Позвонишь, когда пора будет». «Конечно». «Тогда увидимся и спасибо, что спас меня». «Всегда пожалуйста, царица моя». Улыбаюсь я. Встаю, одеваюсь и иду за Валерычем. Тот уже тоже проснулся. Стоит и смотрит в окно, заложив руки за спину. «Диман!» Услышав мои шаги, поворачивается. «Ты как?» «В порядке. А ты?» «Лучше, чем было», — Смирнов показывает большой палец. «Точно? А то нам с тобой к турниру надо готовиться. Он послезавтра». «С радостью!» — кивает Валера. «Поедем в универ или как?» «Да, погнали». «Слышал, кстати, там в лабораторию новое оборудование завезли?» «Спрашиваю уже по дороге. Говорят, теперь очень мощные зелья можно готовить». «Да мне-то что?» — пожимает плечами Валерыч. «Я же целитель, а не алхимик». «Ну да, я так просто». На Абегоре подбрасываю Валеру до дома. Он берет учебники и все необходимое, а потом уже едем в универ. В холле встречаю декана Сырина Боровикова. Валера технично смывается, типа на пары опоздает, что действительно так. А мне предстоит выслушать от цирка, что я отвратительно отношусь к своим обязанностям. «Ты несколько лекций сорвал. Мне пришлось искать преподавателей на замену». «Знаю, знаю, простите». «Даже если ты лично служишь императору, ты не должен забывать об обязанностях в университете». Продолжает распекать меня декан. «Пока я здесь работаю, это больше не повторится», — говорю я. «Что значит, пока ты здесь работаешь?» — хмурит густые брови сыр-бор. «Едва стал магистром, уже увольняться собрался?» «Как знать», — пожимая плечами я, — «со мной в последнее время столько всего происходит, что ни в чем нельзя быть уверенным». «Это уж точно», — бурчит декан. «Получи расписание на сегодня в магистерской. И чтобы сегодня без неожиданностей». «Сегодня без. Увидимся, Мишань. То есть, Михаил Сергеевич, простите». Сырок подозрительно смотрит на меня и уходит, громко топая. Ну, а я действительно провожу сегодня все положенные занятия. Даже получается отвлечься от переживаний, которых, честно признаться, у меня вагон. И наш новый этап в отношениях с Лизой, если честно, далеко не на первом месте. А хотелось бы, вообще-то, сполна этим насладиться. Сводить красотку на свидание, цветы ей подарить, поболтать о всяком, узнать ее поближе. Ну и в постель тоже затащить, куда без этого. Увы, сначала придется решить одну проблемку. Хотя нет, проблемка — слово неподходящее. Проблема, а то и проблемище. Сразу после занятий звоню Валере. «Готов к тренировке?» «Конечно, магистр Дум», — бодро отвечает тот. «Ты опять?» «Прости, Диман», — смеется тот. «Я шучу». «Увидимся возле ритуальных залов. Ты сейчас где?» «Недалеко, в алхимическом крыле. Помнишь, ты мне про новое оборудование рассказывал? А я как раз зачет по алхимии завалил. Теперь надо какое-нибудь классное зелье сварить, чтобы не отчислили». «Угу», — мычу я. «Видишь, как тебе повезло? Ладно, пошли тренироваться». Встречаемся в ритуальном зале и до глубокого вечера упражняемся. Смирнов делает большие успехи. Ничего удивительного, конечно. «Я хотел спросить кое-что», — говорит Валера, когда мы делаем перерыв. «Ну, наконец-то!» «Спрашивай», — пожимая плечами я. «Слушай, про твои эти способности. Ты же теперь вроде как антимаг, то есть магию можешь уничтожать и все такое?» «Типа того, ага». «Тебя поэтому император взял на службу?» «Да. А к чему ты это?» «Просто, как будто смущается Валерыч, я думаю, это очень крутая сила. Ты вон сколько врагов победил, даже холода этого, а он ведь очень сильный был». «Спасибо. Способности крутые, но они не просто так достались». «Просто так и не бывает», — восклицает Смирнов. «Вот ты меня тренируешь, мне тяжело, но я становлюсь сильнее». «Так ведь и надо, правда?» Не дожидаясь ответа, он продолжает. «А ты можешь меня сделать таким же, как ты?» «Ого!» — удивляюсь я. «А зачем тебе это?» «Ответ содержится в самом опросе», — улыбается Валера. «Я хочу быть таким же, как ты». «Зачем?» «Ну, мы же друзья. Будем вместе антимагами. Круто будет». «Понимаешь, это не так просто. Дело даже не в том, что ритуал очень сложный и болезненный, а в том, что нужно разрешение императора. Наверное, тебе придется с ним лично встретиться еще раз». Смирнов расширяет глаза и резко выпаливает. «Согласен. Да это же еще круче. Такая честь». «Я так и знал, что ты согласишься», — улыбаюсь я. «Ладно, поговорю с его величеством». «Ну что, потренируемся еще? Огненные конструкты у тебя как-то не очень получается. Зато ледяные здорово. Ты прям вырос в этом направлении. Молодец». «Спасибо, Дим. Только знаешь, мне бы домой. Устал. А, блин, у меня еще алхимия, это...» «Ладно, тогда до завтра», — говорю я. «Хорошо», — кивает Валерыч и тянет мне ладонь. «Увидимся, дружище». «Увидимся». Пожимаю его руку. «Буги-вуги, есть для тебя задание». «Буги, устать. Папа Дум обещал гору тортиков». «Все будет, мой хороший. Пока что надо еще поработать. Как закончишь, спрячься где-нибудь. Мне надо далеко уехать, так что вернуться в свое пространство ты не сможешь». «Буги, страшно». «Ой, да перестань. В универе тебя никто не тронет. Только будь осторожен, понял? Слушай, что надо сделать». Выдав Бугоросу задание, выхожу из универа, прыгаю на Абегора и лечу к Лизе. Нам с ней тоже предстоит кое-чем заняться. И, увы, не тем, чего бы мне так хотелось. Но ничего. Теперь я близок к своей цели, как никогда. Но вот что странно. Теперь мне уже не так отчаянно хочется затащить Кару в постель. Хочется, конечно, очень сильно, но просто быть с ней хочется еще больше. С ума сойти, я как будто другой человек. Мы с Лизой делаем то, что собирались. После этого я с радостью бы пригласил бы ее на поздний ужин в ресторан, но, увы, наше дело отняло у Елизаветы слишком много сил. Приходится отвезти ее домой. «Завтра?» – спрашивает она. «Послезавтра». «Хорошо», – кивает Караева. «Ты все успеешь?» «Конечно, царица моя. Отдыхай. И передавай привет своей киске. Скажи, что я очень хочу ее увидеть». «Дурак!» — привычно бросает Лиза, но на этот раз улыбается. «Прощаемся. Жду, пока девушка зайдет в подъезд, а потом достаю телефон». «Кому звонить собрался?» — ехидно спрашивает Дюба. «Что, в штанах тесно стало? Недолго ты продержался». «Отвали, рогатый!» — бурчу я и набираю номер. «Алло!» — говорю в трубку. «Яна, красотка, привет! Слушай, мне очень надо с тобой встретиться».